Глава 4. Стрекозий остров. Плохая примета. Мотылёк, вставай! Солнце уже взошло. Сонный мотылёк неохотно приоткрыл глаза. Бабушка права. Действительно взошло, причём успела подняться довольно высоко. Вон, как ярко светит сквозь вощёную бумагу. В нос тут же забрались такие знакомые, крепкие и сладкие запахи кладовки. Над головой, прицепленной к стропилам, сушатся серо-зеленые метелки мяты. Свисают гирлянды белого чеснока, красного стручкового перца и черных древесных грибов. Вкусно пахнут золотистые низки жирной копченой рыбы. По стенам на тонких веревочках развешаны десятки вишневых и коричневых сладко пахнущих лепешек, на которых уже пасутся мухи. Так бабушка запасает на зиму абрикосы и вишни. Протерев их в кашу, выливает на плоские камни и высушивает на солнце. И еще почему-то щекочет ноздри горьковатый терпкий запах полыни. Маленькая тесная кладовка превратилась в спальню только накануне вечером. Мотылек самовольно перевесил сюда свой гамак, заявив бабушке, что теперь тут будет мужская половина дома. Дескать, мужчина должен спать не с бабушкой, а отдельно. Ута поворчала, посмеялась, но спорить с внуком не стала, про себя подумав, что мотыльку скоро надоест спать одному, или ему приснится страшный сон, и он перебежит обратно. Мотыльку в голову то и дело приходили разнообразные сногсшибательные идеи. Например, несколько недель назад он объявил бабушке, что ему не нравится его имя. Какое-то оно девчоночье. А потому он меняет его на великий водяной дракон царь Микавы. Эта блажь так прочно засела ему в голову, что чуть ли не 3 недели он откликался исключительно на великого водяного дракона. А если его по ошибке называли мотыльком, сердился и поднимал крик. Но как-то раз царь Микавы целый день плескался у пристани с мальчиком с косы по имени Водомерка. И так с ним сошелся, что к вечеру в знак вечной дружбы поменялся с ним именами. Однако имя Водомерка ему совсем не нравилось. Да и мальчик вернулся к себе на косу. Не прошло и 2 дней, как оба новых имени были совершенно забыты. «Вставай, Соня!» Ута заглянула в кладовку. Бабушка невысокая и полненькая. У нее круглое загорелое лицо, румяные щеки, раскосые ласковые глаза. И вся она похожа на пожилую домашнюю кошку. Голова туго обмотана ярко-красным праздничным платком, чтобы спрятать седые виски. На морщинистой шее — бусы из ракушек. «Я же знаю, что ты проснулся. Поднимайся, солнышко. Завтрак на столе». «Ну, бабушка, еще немножко поваляюсь». «Ты не забыл, какой сегодня день?» «А какой?» Ута улыбнулась, протянула руку и повесила на гвоздик над гамаком сплетенную из соломы тигриную морду. Мотылек взглянул на плетенку, и с него весь сон вмиг слетел. Сегодня же начинается праздник голодных духов. По всей империи, от южных джунглей царства Лилои, где верят, что небо — это шляпка мирового гриба, до скудных плоскогорий севера, где небеса считают донышком закопченного мирового котла, отмечают в конце лета дни голодных духов. По древнему поверью, в новолуние последнего летнего месяца открываются врата преисподней и остаются открытыми целых 6 дней. Все это время обитатели нижних миров свободно шастают по земле, прихватывая с собой ее зазевавшихся обитателей. Духи предков дружно устремляются в свои бывшие дома проведать правнуков, которые пользуются удобным случаем, чтобы почтить их и заодно выпросить что-нибудь полезное. 6 дней, пока не затворяются адские врата, родители прячут детей и никуда не пускают их одних, особенно после заката, чтобы бесы не украли. Страшный и веселый праздник, таинственный и трогательный, когда бесы бродят прямо за калиткой, когда чествуют духов-хранителей и кормят впрок местных квесинов, когда вся семья, живые и мертвые, раз в году собирается у одного очага. Мотылек вывалился из гамака, едва не угодив ногой в большую корзину с сушеной фасолью. натянул штанишки и побежал умываться на широкое крыльцо, где в тени под навесом стояла бадья с дождевой водой. Прохладная вода окончательно разбудила мотылька. Он поплескал себе в лицо, сладко потянулся, вдохнул полной грудью запахи сада и раннего утра. Над дверью висел пучок свежей полыни, от бесов, чтобы не пробрались в дом. В ветвях яблонь и тутов перекликались птицы, сердито жужжали пчелы, пытаясь через мелкую сетку пробраться на веранду, где бабушка накрывала на стол. Завтрак был необычайно сытный. Тушеный карп с репой, тертой морковью и пряностями. Никто не умел готовить рыбу так, как бабушка. Она знала десятки рецептов, множество соусов и приправ и сама изобретала все новое. А вот с мясом у нее не очень-то получалось. Его вообще на острове ели очень редко. Как-то Ута попыталась потушить кусок говядины, чтобы побаловать внука, но вышло что-то пресное и скучное. «Кушай получше», — говорила бабушка, накладывая куски рыбы в тарелку внука. «В следующий раз будем есть не скоро. Нам сегодня идти далеко-далеко». Мотылька не нужно было уговаривать. Все умял в один присест и вскочил, собираясь бежать в сад. «Куда поскакал? Ну-ка, стой! А одеться?» Мотылек весь извелся от нетерпения, пока бабушка одевала его в выходной наряд. Широкие жесткие штаны до середины голени с красным гарусом по низу, бледно-зеленая рубашечка, а поверх нее еще одна тоже светло-зеленая, но с набивным рисунком в виде крупных красных гвоздик. Обязательно ярко-алый пояс. Бесы красного цвета боятся. На заскорузлые подошвы пришлось надеть соломенные сандалии. Всклокоченные черные волосы мотылька бабушка расчесала и завязала в пучок на макушке. Проверила, чисто ли умылся. Наконец отпустила. «Иди, играй пока. И только попробуй изваляться в грязи». Мотылек тут же побежал через сад к забору кататься на калитке и глядеть на народ. А посмотреть было на что. Прямо за забором, по самому краю степи, тянулась дорога к перевозу. Вдоль дороги, почти не давая тени, торчали непривлекательные деревья лох с колючками и серой корой. Единственные деревья, которые не боялись жаркого солнца и росли на острове повсеместно. Обычно в ранний утренний час дорога пуста, но сегодня по ней текли целые толпы народа. Над дорогой стоял гул веселых голосов, лай собак, смех, шарканье множества ног. В глазах мотылька зарябило от многоцветия праздничных нарядов. Островитяне двигались не спеша в обе стороны и к перевозу, и на косу. Почтенные люди целыми семействами, парни и девушки шумными компаниями. Между взрослыми с веселыми воплями носились дети. Можно было даже встретить незнакомого человека, например, с косы, где мотылек знал не всех, или вообще с соседнего большого острова Горбатый холм, а то и откуда-нибудь еще подальше, даже с другого берега. А это все равно, что с того света. И какие все нарядные! Какой торжественный у всех вид! Пламенеют красные рубашки и юбки. Руки почти у всех заняты узлами и свертками. У многих за спиной плетеный короба с приношениями разнообразным духом, обитателям Стрекозьего острова. Те, кто шел налево, направлялись на косу, к источнику, где росла огромная смоковница с такими толстыми ветвями, что под ними было даже боязно стоять. Весь год к источнику приходили женщины с ведрами и кувшинами, по ветвям лазали мальчишки. Козы, напившись из источника в поисках молодых листьев, забирались на могучее дерево всем садом, чуть ли не до самого верха. И лишь раз в год люди вспоминали, что в смоковнице живет местный Ками, дух-покровитель рода Сок. Легенда гласила, что в незапамятные времена на Стрекозий остров приплыл некто Рябой Налим, основатель рода, с многочисленным семейством, и привез этого Ками в наглухо запечатанном глиняном горшке. Горшок он закопал у источника и посадил там смоковницу. С тех пор Ками жил на косе и присматривал оттуда за островитянами. Посылал рыбу в достаточных количествах, щедрый урожай моркови, кабачков и баклажанов, здоровых новорожденных детишек. Следил, чтобы квесины особенно не распускались и знали меру в пакостях. В общем, обеспечивал благоденствие рода. До сих пор, чтобы не сглазить, вполне успешно. Ками был непривередливый и не жаловался на то, что его мало почитают, довольствуясь венками из маков и гвоздики и красными тряпочками, которые деревенские жители развешивали в дни голодных духов на ветвях смоковницы. Более существенные приношения — пироги, битая птица — предназначались сторожам. Так называли местных квесинов, непотребные морды которых были вырезаны на деревянных столбах возле перевоза. Квесин есть квесин. Прикармливай, не прикармливай злого духа, добрее он не станет. Но все же, если его, гада, ублажать как следует, то он будет ценить то место, где живет, и не пустит никаких чужих бесов на свою натоптанную территорию. И то благо. Ведь чужой квесин как разбойник. Ему бы нахапать, разорить и убраться во свояси. А свой? Толку от него, конечно, никакого, зато он уже сытый, да и привычный. И с местным Ками давно уже все поделил. Так целый день бродят деревенские жители по острову взад-вперед. Сначала Ками поклонятся, потом квесинов накормят, повидаются с родственниками. Женщины покрасуются в новых нарядах, людей посмотрят, себя покажут. Вернувшись вечером, выставят на крыльцо фонари, чтобы не заблудились души предков по дороге домой. Сядут у очага, помянут умерших. Скормят огню жертвенные кушанья и бумажные полоски с просьбами. А ночью, когда старики и малые детишки лягут спать, начнется настоящий праздник. Разожгут на берегу Микавы большой яркий костер. Накроют под открытым небом длинные столы. Девушки и парни будут петь предкам величальные песни и танцевать для духов ритуальные танцы. А потом пойдет гульба и веселый пир, который продлится до самого утра. Подумал мотылек об этом костре, о танцах и пире и позавидовал взрослым парням. Его-то ночью на берег, конечно, не пустят. — Мотылек, готов? Ну-ка, повернись. Вот молодец, даже коленки не запачкал. Бабушка спустилась с крыльца. На ней розовая кофта с широкими рукавами и вышивкой у ворота. Небесно-синяя юбка до щиколоток. На грудь спускается ракушечная гирлянда. На ногах нарядные сандалии. За спиной лыковый плетеный короб со снедью и дарами духом. В руке большой соломенный зонтик. «На, понесешь вот это!» Ута протянула внуку объемистый, но не тяжелый тюк. «Береги, чтобы собака не выхватила, тут пироги!» «Для деда Хару!» «Сколько раз говорила! Не называй святого старца дедом!» «Он сам не разрешил!» «Разрешил, не разрешил, а все равно это неприлично. Давай-ка поклонимся домовым, чтобы благословили нас на дорожку». Бабушка и внук, обернувшись к дому, поклонились в пояс и вышли за калитку. И тут же с дороги послышалось. «Ута, голубушка, с праздничком тебя! Хинока, сестричка, ты ли это? И внучек с тобой? Как вырос-то?» Ута оживилась, приосанилась и поспешила навстречу дальней родственнице с косы, которую, конечно же, 100 лет не видела. Мотылек закатил глаза и испустил душераздирающий вздох. Ну все, теперь начнут точить лясы. Пока всеми сплетнями не поделятся, бабушку с места не сдвинуть. А там еще какая-нибудь родственница встретится. Вот, идем с косы, благодетеля нашего посетили. Теперь сторожей покормим. Ох, ноги-то так болят, милая, шутка ли? Пройти 2 ри, да еще столько же обратно. Старик мой дома остался. У него ведь еще по весне в левое колено вселился бес. Как твоя уважаемая свекровь? Все не встает? Ах, голубушка, даже не спрашивай. Все с нею намучились, и конца к краю этой муки не видно. Что ж, старость не радость. А это что за красавица-невеста с тобой? Да это же кувшинка, внучка моя. Весной просватали, осенью будем замуж выдавать. Малюточка-кувшинка! Ох, сестричка, как время-то летит! Кажется, совсем недавно и мы с тобой невестами были. Ахи, охи, болтовня бесконечная! Мотылек оглянулся по сторонам, нет ли знакомых мальчишек. Как назло, никого не видать. Тогда он присел рядом с женщинами на корточки и принялся рисовать пальцем страшную рожу прямо в дорожной пыли. Сам не заметил, как вывозился по самые локти. — А ты, сестричка, как всегда, к безымянному на поклон? Неужели потащишь мальчишечку в такую даль, через степь, в самый солнцепек? — Ничего, дойдет. Небось, не в первый раз. Надо же кому-то из старшего бога почтить, — ответила бабушка с едва заметным укором в голосе. — Мы ведь тут поселились с непрошенными гостями, а о бесконном владыке наших мест и не вспоминаем. Нехорошо это. Как бы он ни разгневался на нас. Родственница, смутившись, засуетилась, вытащила из короба внучки маленький сверток, тот, что сверху лежал, и протянула мотыльку. Ах, будем живы, и мы непременно безымянного почтим. Только уж больно идти-то далеко. Да по таким бесовским местам... Ну, передайте от нас святому старцу поклон, да вот это. Сверток был липкий. И от него пахло медом. Мотылек с надеждой подумал, что сладости, возможно, достанутся ему. Наверняка дед их не любит. Он же старый. Зачем ему мед? Наконец попрощались. Отправились дальше, ежеминутно кланяясь знакомым и родственникам. Не прошло и получаса, как вышли из деревни и добрались до развилки. Налево коса, направо перевоз. Прямо совсем узкая, едва заметная тропинка, уводящая вдаль через просторы, наливающиеся дневным жаром степи. Туда и свернули Ута с внуком. Вот и шум праздничной толпы стих, дома, сады и дорога остались позади. Слышно только, как трещат кузнечики и похрустывают травинки, ломаясь под ногами. Над головой с назойливым жужжанием вьются мелкие мухи. По обе стороны тропы до края земли простерлась степь, заросшая сухой низкой колючей травой. В ясном небе, как назло, не облачко. От солнца больно глазам. Вокруг в траве цветут алые зубчатые звездочки-гвоздики и ярко-синий цикорий. С каждым шагом становилось все жарче. Цветы смыкали свои лепестки, сливаясь с серо-золотистой травой. Бабушка раскрыла над головой соломенный зонт. — Иди сюда, мотылек, — проворчала она. Поздненько вышли. А все из-за того, что кое-кто любит поваляться в гамаке. А вот и нет. Все из-за того, что кое-кто болтал по дороге с разными тетками. Молчи уж, Соня. Чую, день будет жаркий. Хорошо, если доберемся к полудню. А вечером мне идти обратно через степь по темноте. Вот страху-то натерплюсь. Утро переходило в день. Равнина, как горячая сковородка, так и полыхала жаром. Вокруг ни души. Тропинка велась между неглубокими сухими оврагами, обходила заросли колючих кустов. Мотылек скоро устал, начал ныть и спотыкался. Ута тоже утомилась. То и дело останавливалась, ставила на землю короб, вытирала пот со лба. Пару раз путешественникам попадались на пути оазисы колючего лоха, где можно было передохнуть в сомнительной тени узких серебристых листьев. Тогда останавливались на привал. Один раз встретили под деревом спящую корову. Должно быть, отстала от стада и решила переждать тут дневную жару. Другой раз наткнулись на бродячую собаку, всю в репьях, ласковую. Мотылек хотел дать ей кусок пирога, но бабушка не позволила. Дескать, потом до самого дома не отвяжется. В самую жару, когда солнце стояло прямо над головой, а воздух дрожал от зноя, бабушка и внук неожиданно вышли на странное место, как будто посреди степи кто-то распахал землю. Тропинку пересекали черные, ровные, как плугом проведенные борозды, усеянные мелкими белыми шариками, словно костяные бусы просыпались на обгорелую траву. — Что это? — спросил мотылек. — Грибница. — сердито сказала бабушка и потянула внука за руку, чтобы обошел черную землю стороной. — Бесов круг! Ты смотришь, куда вылезла окаянная! Прямо под ноги! Мотылек потянул носом. Грибные шарики пахли заманчиво. — Может, насобираем на обед? — Ни в коем случае! Даже не прикасайся! — Ох, плохое предзнаменование! Квесины нам путь заступили! Как бы не было беды! — И что теперь? Назад повернем? Мотылек с любопытством посмотрел на белые шарики. Никакого страха он не чувствовал. — Нет, мы уже почти пришли. Ута поплевала в обе стороны, сложила пальцы от сглаза и повела внука дальше, к маячившей впереди роще. Не прошло и получаса, как Ута и мотылек вошли в тень развесистых деревьев. На всем острове было только одно такое влажное место. Там пробивался на поверхность источник, образуя полноводный ручей. Окрестности ручья густо заросли платанами, тутами и одичавшими садовыми деревьями, плоды которых никто не собирал. Они считались принадлежащими безымянному богу Стрекозьего острова. Среди деревьев пряталась полуразрушенная каменная стена. Тропинка бежала вдоль нее и заканчивалась возле высоких в два человеческих роста ворот. Их деревянные створки давно сгнили и отвалились, но украшенная резьбой каменная арка казалась нерушимой. Над воротами нависал огромный платан. Бабушка закрыла зонт, поправила лямки короба, утерла пот со лба. «Хорошо-то как!» — вздохнула она. «Тенек, прохлада!» Но, хвала богам, добрались. И они вошли под арку на землю святилища, как в темную сырую пещеру.